Глава 5. Плотная ткань тут же отсекает все лишние звуки. Здесь можно забыть, что мы в самом центре трех враждующих армий, что вокруг нас толпа разгоряченных вооруженных мужчин. В этом роскошном шатре, который словно сам собой вырос из земли. Я почти благодарна, что меня сюда привели. Правда, все еще не отошла от предсмертного ужаса, поэтому не совсем понимаю, зачем. Сознание словно раздвоено, и какая-то часть меня до сих пор там, на коленях, посреди поля боя, ждет смертельного удара, который почему-то запаздывает. Император оставляет меня стоять у входа, а сам проходит дальше. Вижу только широкую спину. Он такой огромный, что потолок шатра кажется совсем низким, хотя это не так. Пара неспешных движений, и багряный плащ опадает. Алый кровавый клякс и растекается по полу. Шлем вешается куда-то, не вижу в полумраке куда. Меч в ножнах отставляется в сторону. Ремни ослабляются на плечах. Стальной вороненый нагрудник с багряным солнцем постигает та же судьба. Он со звяканьем летит на пол. Слышу выдох неподдельного облегчения. Он совсем меня не боится, расповорачивается спиной. Растерянно оглядываюсь. Обстановка шатра почти неразличима, потому что вижу все до сих пор почему-то нечетко. Кажется, массивный широкий стол темного дерева. Пара стульев вокруг, простые, грубые работы. Низкое походное ложе, ширма в углу. Снаружи шатер казался роскошным, внутри все практично и просто. Император бросает на меня взгляд через плечо. Молча проходит к столу. На деревянном блюде краюха свежего хлеба, сыр, немного зелени. Рядом глиняный кувшин. Еда простонародья. Он разрывает руками хлеб, вгрызается в него. Вторую половину протягивает мне. Отрицательно киваю головой. Он проглатывает свою часть в пару укусов. Смертельно голоден. Трое суток в седле было не до того. Хочешь? Приподнимает кувшин. Я... Нет, спасибо. Мне бы простой воды. Эта вода и есть. Я снова удивляюсь. Почему-то думала, будет вино или чем там еще положено отмечать победу венценосным особам. Он ловит мой удивленный взгляд и усмехается. Сегодня напиваться не планирую. Хочу сохранить трезвую голову. Так что бери, не бойся. Не хотела, но почему-то взяла. Машинально. Тяжелый кувшин наполовину пуст. Шершавая глина приятно холодит руку. Делаю несколько больших глотков, закашливаюсь. У меня тут же забирают его обратно. Спасибо. Он ничего не отвечает. Ставит кувшин на стол. Я совершенно не понимаю, что происходит. По всем правилам, я уже должна быть мертва. А меня кормят, поят. И вообще, какое-то странное, почти уютное по-домашнему молчание и будничные действия. Словно мы с прогулки вернулись в жаркий день, а не переубивать друг друга собирались минуту назад. А еще он продолжает смотреть. Пристально, смущая. И прямой светло-голубой взгляд кажется почти светящимся в полумраке на загорелом лице. «Ты бледная. Что-то болит. Я тебя, кажется, слегка пришиб ненароком». «Все в порядке», — торопливо отвечаю я. Голова по-прежнему такая, будто ваты напихали. Снова странное ощущение, будто я чего-то не понимаю. Чего-то очень важного. В разговоре будто не произнесены какие-то недостающие слова, а без них смысл происходящего ускользает. «Зачем я здесь?» «Я же сказал, переговоры». «О чем? Вы хотите обсудить условия нашей капитуляции?» «Зачем ему? По-прежнему отказываюсь понимать. Вот он, город за моей спиной. Я проиграла, Реаль. Иди, бери. Твой трофей перед тобой, как на блюде. Только руку протяни. Зачем он тратит время на какие-то слова? Не совсем. Я хочу заключить договор. И как победитель Реаля считаю себе вправе диктовать условия. Меня охватывает нехорошее предчувствие. Если сильный мира сего решает проявить к тебе немотивированное снисхождение, жди беды. Он приблизился как-то незаметно. Вот только что стоял в двух шагах от меня на безопасном расстоянии, а теперь нависает надо мной. Император оказывается выше меня на целую голову. Запрокидываю лицо. Наши взгляды скрещиваются, как клинки на поединке. Что за условия? Пристальный, светло-голубой взгляд по-прежнему серьезен. Не похоже, что со мной играют или пытаются обмануть. Я обычно чутка ко лжи. Нет, здесь что-то другое. Слишком короткое расстояние между нами смущает. Не уверена, что я в выгодной позиции, чтобы трезво мыслить и вести переговоры. Но отступать некуда, хотя я пытаюсь. Но в поясницу мою тут же упирается предательский стол. Я предлагаю Венерону автономию в составе империи. На полном самоуправлении. Под моим протекторатом никакие стервятники не посмеют к вам сунуться. Багряная армия послужит гарантом мира на этой земле. Сначала мне показалось, я ослышалась. Он же не всерьез. Другие мятежные земли возвращались в империю огнем и мечом. С какой стати Венерону подобная честь? Какая еще автономия? Что за привилегии? Он ведь победил в Реале. Это слишком щедрое предложение. Вы предлагаете так много? Чего вы хотите за это от нас? От Венерона мне достаточно будет символической дани, скажем, раз в 3 года. И предоставление некоторого количества солдат в имперскую армию. Разумеется, взамен мы поможем с поставками продовольствия. Слышал, у вас в горах с этим проблемы. Думаю, почтовую службу тоже потребуется наладить. Вот оно. Я не зря чувствовала какой-то подвох. Не бывает такой сказочной щедрости просто так. От Венерона? Голубой взгляд слегка сощурился. Да. Потому что если вы хотите заключить договор, кое-что я сотребую с королевы Венерона лично. Проигравшей в Реале королевы, смею напомнить. Снова едва уловимая улыбка. Снова внутри поднимается злость. Злость загнанного в ловушку зверя. Но есть и что-то еще. Какая-то маленькая и глупая часть меня радуется, что можно просто стоять вот так близко. С этим человеком из моего прошлого, которого я на 4 года похоронила в своей памяти. Узнавать его голос, которого никогда не знала. Вдыхать его запах, который неуловимо разлит в воздухе, проникает в легкие. Им невозможно не дышать, и он пропитывает кровь, как самая сладкая отрава. Значит, будет еще условие договора, которое коснется только меня? Он кивает, не размыкая сцепления наших взглядов. И мы не станем вносить его в официальные бумаги. Подаюсь назад. Ладонями вцепляюсь в краешек стола. Моя грудь под кольчугой дышит так часто и тяжело, что мы почти соприкасаемся. «Что за условия?» Шепчу едва слышно, севшим голосом, но уже знаю ответ. «Ты останешься здесь, в этом шатре, королевна, до самого утра, в моем полном распоряжении».